Глава 4. Катарина. Лиабен прислоняется к стене, прижав руку к боку. Его тень дрожит на кафельном полу коридора в мерцающих лампах дневного света. Алая кровь стекает по пальцам, впиваясь в серую ткань футболки. Под его глазами виднеются синие полосы, которые кажутся неестественно белыми на фоне темной кожи, покрытой татуировками. Наши взгляды встречаются, и что-то в его глазах пробирает меня до глубины души. Юноша передо мной — не трехмерная проекция, как пятеро детей у меня за спиной. В его глазах светится искра жизни. Я так давно провожу время с проекциями детей, что даже не заметила, что она у них отсутствует. Но теперь мне это совершенно ясно. Это Лиабен, мой Лиабен, и он здесь. «Как же больно, черт побери!» — стонет юноша. Лиабен задирает футболку, открывая рану шириной в пару сантиметров между ребрами. Кровь размазана по животу и стекает извилистыми струйками с пояса на пол. «Что за идиот закодировал настолько реалистичную симуляцию, что людей можно зарезать?» Я отступаю на шаг, сильнее стискивая осколок в ладони. То, как Лиабен смотрит на меня, как говорит. Кажется, он меня помнит. Но это невозможно. Дзюньбэй стерла несколько недель из воспоминаний жителей всего мира. Существует лишь несколько человек, которые знают о моем существовании, и Лиабен не из их числа. «Ли», — шепчу я, — «это действительно ты?» Он поднимает глаза и замирает, наткнувшись взглядом на пятилетнюю версию самого себя среди детей у меня за спиной. «Чёрт, кальмар! Это гораздо запутаннее, чем я думал». Я молча смотрю на него, чувствуя, как колотится сердце. «Он действительно меня помнит. Это Лиабен, парень, которого я считала своим братом. Тот, что пытался научить меня драться, когда мы разбили лагерь у его джипа, пока Коул восстанавливался. Тот, что заставил меня надеть футболку с изображением кальмара. Мне требуются все мои силы, чтобы не отшвырнуть осколок в сторону и не обнять его, чтобы зарыться ему в шею и выплакать все те слезы, что я старательно сдерживала последние недели. За это время я бесчисленное количество раз воображала, как кто-то придет и найдет меня здесь, но понимала, что это невозможно. Так что неудивительно, что при одном взгляде на Лиабена у меня подкашиваются ноги. Еще один толчок сотрясает лабораторию, и в голове тут же вспыхивают отрезвляющие слова, которые я повторяю себе каждый долгий мрачный день в этой симуляции. Не обманывайся. Может, Лиабен объявился тут, чтобы помочь, но нужно еще в этом убедиться и понять, как он пробрался в симуляцию. Я ведь не просто заперта в какой-то лаборатории. Я заперта внутри тела, которое мне не принадлежит. Эта симуляция создана нейронным имплантом в черепе Дзюньбэй, а значит, Лиабен должен был как-то его взломать. Так что лучше держать себя в руках, пока не выясню, что происходит. Только идиот станет прыгать от счастья, поймав проблеск надежды. Я делаю медленный вдох и скручиваю свои эмоции в тугой клубок в груди. «Как ты здесь оказался, Ли?» «Это долгая история», — начинает он, но тут же замолкает, когда стены сотрясает новый толчок. Пол ходит ходуном. Я напрягаю ноги, ожидая, пока все успокоится. Но за ним следует еще один и еще под перелив мензурок, стоящих на металлических полках позади меня. Дети еще ближе приближаются ко мне, а Анна обвивает руки вокруг моей ноги. Лиабен хватается за стену. «Что, черт возьми, происходит?» По лаборатории разносится треск, а по потолку расползается паутина из трещин. Я поднимаю глаза и едва успеваю увернуться от куска штукатурки. Каждый раз, когда Дзюньбэй получает ранение, симуляция становится нестабильной, но обычно это быстро заканчивается. Мензурки со звоном падают вниз и разбиваются о бетон. Дети с визгом отползают в сторону. У меня по спине расползается холодок. Это не похоже на толчки, случавшиеся раньше. Да, они всегда были сильными, но ни один из них даже не сравнится с этим. В груди разрастается вибрация, словно кто-то рядом врубил басы на полную мощность. Но я по-прежнему не вижу картинок или проблесков происходящего перед глазами Дзюньбэй. Либо она сильно ранена, либо присутствие Лиабена повлияло на симуляцию, а может, и то, и другое вместе. «Готова выбраться отсюда!» — кричит Лиабен. «Мне не по себе от этого места». Внутри все вспыхивает от одного упоминания возможности выбраться отсюда. Но я подавляю эти порывы. «Подожди-ка, а почему ты вообще меня помнишь?» По его лицу пробегает тень. «Я был в защищенном от электромагнитных полей месте во время запуска стирания воспоминаний. Моя панель отключена. И все это время я торчал в картексе, пытаясь понять, что, черт возьми, с тобой случилось. Так что, если ты не против, я бы хотел вытащить нас отсюда, пока это место не рухнуло». В защищенном от электромагнитных полей месте. Ну, конечно. Дакс появился в энтропии, чтобы забрать Лиабена как раз перед тем, как Дзюньбэй запустила процедуру стирания воспоминаний. Так что, находясь в отключке, да еще и с обесточенной панелью в комаксе, Лиабен не пострадал от сигнала, который стер все воспоминания. Но как ты оказался здесь? Ведь сюда можно попасть только с помощью Лаклана и Картекса». «Ну, я не так уж безнадежен», — говорит он и тут же морщится от нового толчка, сотрясающего лабораторию. «Я сам кодировал симуляции, когда был моложе. Конечно, не такие жуткие, но вполне разбираюсь в VR-кодах. Так что я знаю, как вытащить тебя отсюда, и нам лучше поторопиться. Имплант в твоей голове не справится с этой симуляцией, если разделить вас с Дзюньбэй». Нить беспокойства сжимается внутри. Лябен отлично умеет кодировать и прекрасно разбирается в компьютерах и сетях, но он не кодировщик гентеха. И даже если ему удалось отыскать способ подключиться к импланту, разделяющему нас с Дзюньбэй, удаленно, то откуда он все это знает? Это передовые технологии, разработанные Региной и доведенные до совершенства Лакланом и Дзюньбэй, а значит, что-то тут не так. «Откуда ты так много знаешь об импланте?» — спрашиваю я. Судя по лицу Лябена, его удивляет недоверие в моем голосе. Он сдавленно усмехается, все еще прижимая руку к ране на боку. «Мне следовало догадаться, что ты станешь придираться. Я все тебе объясню, но нам нужно уходить. И как можно быстрее. Я пытаюсь спасти тебя, кальмар!» Я вглядываюсь в его лицо, все сильнее стискивая осколок стекла в руке, отчего из ранок проступает кровь. Не похоже, что он лжет. Сейчас Ли больше напоминает того милого и дерзкого парня, которого я знаю. Пол содрогается вновь, и я слегка приседаю, чтобы удержать равновесие, а целый ряд мензурок падает на пол. Зиана кричит от страха и убегает от нас вглубь коридора. Мне все еще непонятно, как Лиабен попал сюда и как он собирается вытащить меня. Но это единственный реальный человек, которого я видела за последние недели. И я не сомневаюсь, что он сказал правду. Имплант скоро не выдержит. Я чувствую, что он уже работает на износ. Чувствую, как бурлит океан разума Дзюньбэй за его преградой. И она намного тоньше, чем когда-либо за последнее время. От этого боль в основании черепа становится все сильнее. И единственная возможность не погибнуть в пучине — это выбраться отсюда. Может ли Абен лжет мне? Но мне все равно придется ему довериться. У меня нет другого выбора. «Хорошо», — говорю я, роняя осколок и вытирая окровавленную руку о свитер. «И как отсюда выбраться? Я уже все перепробовала». «Нам нужно добраться до главного интерфейса». Поднявшись с колен, Лиабен оборачивается и смотрит на коридор. «Нужно, чтобы ты вышла из симуляции». «И все? Просто выйти из симуляции?» Уточняю я, хлопая себя по лбу. «Ничего себе, Ли. И как я раньше не догадалась? Ты что, правда думаешь, что я тут прохлаждалась?» Он поднимает бровь и смотрит на детей, столпившихся за моей спиной. «Скорее нянчилась с более симпатичной версией меня». Я закатываю глаза и указываю на коридор. В лаборатории есть несколько генкитов, но последний, который мне удалось взломать, взорвался. «Давай проверим их. Должен же быть выход. И я обязательно его для тебя найду». Отцепив детские ручки от штанов, я шагаю за ним к двойным дверям лаборатории. Что происходит в реальном мире? Вакцина еще держится? «Понятия не имею». Лиабен толкает дверь. «Ученые Картекса не разрешают мне подключаться к их сетям». Он подходит к генкитам у стены, и его глаза стекленеют. «Кажется, с их помощью мы сможем вытащить тебя. Давай, я подключу тебя». Я пересекаю комнату и, остановившись рядом с ним, оглядываюсь. «А что будет с детьми?» Ли поворачивается ко мне, и черты его лица смягчаются. «Они не настоящие, кальмар». У меня перехватывает горло, когда я смотрю на перепуганные грязные мордашки детей. Я знаю, что они не настоящие. Знаю, что они лишь частички симуляции. Но это не успокаивает мое ноющее сердце от мысли, что придется их оставить здесь. «Для меня они настоящие», — шепчу я. «И они единственные, кто был здесь со мной». «С ними все будет в порядке», — говорит Лиабен. «Симуляция не уничтожится. Она просто выключится». Вздохнув, я опускаюсь на колени рядом с детьми. Лиабен прав. У них все будет в порядке, в отличие от меня, если не оставлю их сейчас. «Ладно, малыши, мне пора. Простите, но я не могу остаться здесь с вами». С мгновения они молча смотрят на меня широко раскрытыми глазами, а затем Дзюньбэй протискивается сквозь толпу и вытаскивает скальпель из рукава. Ловко прокрутив его между пальцами, она протягивает его мне рукояткой вперед. «Возьми», — говорит она, — «и не позволяй никому причинять тебе боль. Хотя бы один из нас должен выбраться отсюда». Я ошеломленно моргаю. Это первые слова, за проведенные мной здесь 3 недели, которые она мне сказала. Мне казалось, что ее голос будет звучать пронзительно и дерзко, но он ласковый, а сама Дзюньбэй застенчива. И она помогает мне. И сейчас она выглядит слишком взрослой для своих 5 лет. И я не думаю, что это ошибка в симуляции. Скорее, Дзюньбэй такая на самом деле, под всем этим налетом навыков, гениальности и грандиозных планов. Думаю, она обычная застенчивая девочка с ужасным детством, научившим ее прятать оружие в рукавах. «Спасибо», — Смотря ей в глаза, пока она не отворачивается, отвечаю я и забираю скальпель. Взгляд Ля Бена застывает на Дзюньбэй, а на его лице появляется странное выражение. «Пойдем, кальмар», — зовет он, продолжая смотреть на девочку и сжимая в руках кабель генкита. «Давай выбираться отсюда». Я кладу скальпель в карман и протягиваю ему руку с манжетой, но замираю. «Подожди-ка, если тебе не давали доступа к сетям Картекса, то как ты смог пробраться ко мне сюда? Ты же получил доступ к импланту дистанционно, верно? А для этого нужно подключиться к спутниковой связи». «Все очень сложно. И сейчас нет времени это объяснять». Нахмурившись, я отдергиваю руку. Мне хочется выбраться отсюда. Но все происходящее кажется очень странным. Ля Бен как-то оказался здесь и говорит, что хочет мне помочь, а теперь пытается присоединить кабель к моей руке, при этом явно скрывая что-то от меня. «Почему бы тебе просто не сказать, как мне выбраться отсюда, и я сама все сделаю?» Он откидывает голову назад и раздраженно вздыхает. «Почему с тобой всегда так трудно?» Я отступаю на шаг. Он точно что-то скрывает. Лишь несколько людей способны взломать этот имплант и еще меньше знают, что он существует. Это Лаклан, Дзюньбэй и, возможно, несколько ученых Картекса. Так что Ля Бен, скорее всего, сотрудничает с кем-то из них. И кто бы это ни был, он явно не хочет, чтобы я о нем знала. «Расскажи мне, зачем ты проник сюда?» Вытащив скальпель из кармана, прошу я. Еще один толчок сотрясает лабораторию, и Ля Бен качает головой. «У нас нет на это времени, тебе нужно выбраться отсюда прямо сейчас». «Нет», — уверенно говорю я. «Скажи мне, кто тебя сюда послал?» Ля Бен проводит рукой по лицу, а когда вновь встречается со мной взглядом, то в нем не остается ничего от моего друга. Теперь он агент Картекса, способный убить меня голыми руками. Подобный взгляд я видела у него, когда мы тренировались. Когда он раз за разом набрасывался на меня и валил на землю. Да, сейчас мы находимся в симуляции, и здесь он вряд ли будет быстрее или сильнее меня, но при виде этого выражения лица по спине ползут мурашки от страха. Когда он сильнее стискивает кабель генкита в руках, я разворачиваюсь и бегу к двери. «Черт побери, кальмар!» — кричит он и бросается за мной. Пол лаборатории усеивают обломки генкитов, а дети разбегаются в стороны, пока я бегу через комнату. Но тут мне под ноги попадается осколок разбитого стекла, отчего я поскальзываюсь и изо всех сил стараюсь удержать равновесие. Только уже поздно. Ля Бен хватает меня за футболку и тянет на себя. Запнувшись, я вырываюсь из его хватки и сильнее стискиваю скальпель. Да, он отлично натренирован, но при этом ранен, так что я не оставляю надежды, что мне удастся дать отпор. Я замахиваюсь, целясь в его шею, но Ля Бен перехватывает мое запястье и, вывернув его, сбивает меня с ног. Комната проносится перед глазами, а дыхание перехватывает. Резкая боль пронзает мой живот, простреливая ребра. Я перекатываюсь на бок и, зажмурившись, громко кричу. Скальпель выпал из моих рук. Ля Бен возвышается надо мной, а из моего живота торчит зазубренный металлический осколок. «Черт возьми!» — глядя на меня, шепчет он. «Ну зачем ты попыталась сбежать?» Он волочит меня по полу, за руку обратно к генкиту. Перед глазами все плывет. Легкие горят от нехватки кислорода, а боль в животе распространяется по всему телу обжигающими всполохами. «Прости, кальмар», — продолжая тянуть меня за руку, бормочет он. «Мне действительно не хотелось, чтобы это случилось». «Ли, пожалуйста!» — молю я, пытаясь вырвать руку из его хватки. Но это бесполезно. Он слишком силен и слишком быстр. Я громко кричу, но он вставляет кабель в мою манжету, и все вокруг заволакивает. Темнота.